Ника отпустила руль на несколько секунд, развернулась к Нира и показала ему средний палец, а затем резко, вдавив педаль тормоза в пол, остановилась возле блокпоста. Зажав зубами сигарету, девушка наполовину высунулась из окна и приложила магнитную карточку, висящую на длинном шнурке на шее, к автомату. Механизм железных дверей, чем-то напоминающих гидрозатвор, загудел. Через пару минут они уже катили по улицам, глядя на фасады узких, покинутых своими жителями домов и витрины магазинов, давно закрытых и выпотрошенных от подвала до крыши. На многих висели плакаты Дельты, призывающие к порядку. Ярко-красные пятна на облупившихся стенах выглядели, как румяна на щеках разлагающегося трупа. Больше всего Нира не любил желтую зону. Если красная зона была гиблым местом, то в желтой еще теплилась жизнь, но жизнь эта, несомненно, отличалась от той, которую ценит. «И что заставило тебя сорваться в такую рань? Это не могло подождать?» — поинтересовалась Ника. «Не могло. Мы врежемся в столб, если я срочно не выкурю сигарету». Нира отмахнулся, пожал плечами. «Делай, что хочешь, только следи за дорогой». Ника потянулась одной рукой в бардачок и достала полупустую пачку цамел. Ничего лучше найти в Редгриве не представлялось возможным. Нира терпеть не мог этот поганый запах. «Как ты куришь эту дрянь? На безрыбье и рак рыба». Ника усмехнулась, затянулась несколько раз и выкинула бычок в открытое окно. Затем достала новую сигарету, подкурила, легким движением большого пальца крутанув колесико зажигалки, которую после отправила обратно в карман короткой черной куртки с нашивкой технического отряда Дельты. «Дельта все ходит в таком виде или только ты?» — поинтересовался Нира, посмотрев на девушку. Не считая куртки, на ней был короткий топ, армейские штаны, висящие на бедрах, и ботинки на шнуровке. «Не замерзнешь? Пошел к черту, БМП. Завязывай звать меня Бэмби», — нахмурился Нира. «Да ладно тебе, очень похожая ситуация. Мама умерла, папа — большая шишка в дьявольском мире». «Заткнись, Ника. Мой отец здесь ни при чем. Вообще-то все, что здесь происходит, вина твоего папаши, а не Дельты. Может, со стороны так не кажется, но у них благие намерения. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Такими темпами начнете ставить опыты на живых людях», — прикрываясь праведной целью, Нира выдержал паузу и не без яда добавил. «Прям как Агнус». Ника усмехнулась, затянулась и выпустила дым из легких. «1-1, демонюга. Нам обоим не очень-то повезло с отцами. Зато твой дядя сам Данте. Это чего-то достоит. Я не хочу об этом говорить, если ты не возражаешь». «Я не возражаю. Только не пытайся заткнуть меня, как выхлопную трубу. Можешь поверить, ни к чему хорошему это не приведет, мальчик». Она покачала пальцем, закусив сигарету в уголке губ. «Не сомневаюсь», — Нира рассеянно улыбнулся ей. В последнее время он отдалился от Ника, как от Триши Леди. Ему стало стыдно за свою резкость, за то, что многое умалчивал, но он решил, что время говорить еще не пришло. «Не сейчас». Ника сделала еще один лихой поворот и резко затормозила, чтобы избежать столкновения с армейским грузовиком, припаркованным на обочине. Фургон завизжал тормозами и остановился у входа на вид блеклого кирпичного здания с неоновой вывеской. Однако как только окружающий мир погрузился в тишину, раздался слабый, тщетный крик человека, стоящего если не на пороге, то в шаге от смерти. Наполовину вопль, наполовину рыдание. Нира открыл дверь и выпрыгнул из фургона, выхватил из кобуры револьвер, уткнув по привычке в ложбинку на левом плече, осмотрелся. В конце улицы высилась настоящая крепостная стена, отделяющая желтую зону от красной. В отличие от стены между желтой и зеленой зонами, это была куда более высокая и широкой, словно загораживая полнеба, и более ничего. Похоже, у старика гости. Сомневаюсь, что их кто-то приглашал. Ника усмехнулась, затянувшись нагнулась, захлопнула дверь и взмахнула освободившейся рукой, зажав сигарету между указательным и средним пальцем, словно подгоняя парня. «Давай, давай, чего встал? Не хочешь составить компанию? Издеваешься? Я тебя здесь подожду». Глава 19. Примечание к части. Настроение. Немного нервно, что-то не так. 1. Редгрив. Красная зона. Если план сорвется, мы оба погибнем. Кристофер Морган ненавидел ночные рейды. Ночью, особенно перед рассветом, поисково-разведывательные группы пропадали чаще. Несмотря на тряску и монотонный звук двигателей вертолета, он никак не мог выкинуть из головы эту мысль. Начнем с того, что Кристофер не верил практически всему, что специалист по оккультной угрозе сообщил ему. Тот выглядел чересчур беззаботно, когда 2 часа назад у них состоялся разговор, будто не могло возникнуть никаких сомнений в том, что Морган согласится на эту авантюру. Но майор отдал приказ, и вот он здесь. Крис снова мысленно прокрутил план в голове, в последний раз анализируя и проверяя, стараясь обнаружить слабые места. План был дерзким и требовал скрупулезного расчета времени с точностью до долей секунды, но не худшим. По роду своей деятельности Морган научился отличать безнадежную затею от рискованной. И все-таки дурное предчувствие не покидало Кристофера. «Волнуешься?» – спросил его внезапно Оливер Уитмен. Мужчина сидел рядом с ним, закрепленный тросом электрической лебедки. «Я вот ни капли». Крис сделал вид, будто не расслышал вопрос. Уитмен был человеком, на которого нельзя положиться. Другой раз встретишь такого и подумаешь. Вроде парень ничего. А как он разинет рот и начнет крутить свою шарманку, все становится предельно ясно. Не то чтобы Кристофер был ханжой, но Оливер слишком неосторожен, быстро и легко загорелся, испытывая нездоровое удовольствие от того, что получил в руки автомат. В этом смысле он был подобен престарелой незамужней тетушке, которая после 60 лет строгого воздержания решила сделать на пробу глоточек виски и буквально за вечер стала жеманной алкоголичкой. К тому же он был новобранцем в отряде ликвидации оккультной угрозы Дилтофорце. «Сколько горячих точек ты прошел, рядовой?» 3. «Это будет самой горячей. С таким ты еще не сталкивался. Не успел вертолет коснуться мостовой, как Уитмен первым выпрыгнул из открытого люка. Крис нашел крепежный замок и отсоединил трос. Он выскочил следом прежде, чем остановились вертолетные лопасти, и огляделся. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами, темные клочья пыльной паутины под сводами. Этот квартал застроили совсем недавно, и дома пострадали здесь меньше всего, их не успели заселить. Вертолет с шумом двинулся вверх, в сторону аванпоста, постепенно набирая высоту и уходя все дальше и дальше из опасной зоны. Он вернется за ними через 4 часа или по красной сигнальной ракете. Вот же срань. Они же последние крысы сообщили о том, что мы здесь. Крис уставился на рядового, ожидая услышать что-то еще, но Оливер, казалось, уже закончил свою речь. И хотя Морган был согласен, что они наделали шума, теперь мужчина еще более остро чувствовал необходимость соблюдать тишину. Крис махнул рукой, и они двинулись, стараясь держаться все время в тени. Но волнение продолжало нарастать, ведь в конце улицы показалась огромная яма, и Крис не хотел знать, что могло ее оставить. «Обойдем дворами». Уитмен кивнул ему в ответ, и Морган уже собирался шагнуть в первый переулок, когда услышал странные звуки. Сначала это был глухой удар, затем тихий скрип. Он припомнил карту. Переулки, убегающие влево, прежде заканчивались тупиками, а тупик – это ловушка. Даже если звук доносился издалека, рисковать Морган не хотел. «Хотя знаешь, я передумал. Давай за мной». Балансируя на узкой полосе асфальта, еще сохранившейся по левую сторону дороги, Кристофер перебрался на противоположную сторону. Где-то в переулках вновь что-то взревело, в этот раз отчетливо, и мужчина лишний раз убедился, что предчувствие его не подвело. Полчаса спустя на самом краю неба прорезалась светлая предрассветная полоска, но еще долго уцелевшие деревья вокруг были темны, а затем лучи восходящего солнца превратили голые ветки, покрытые инеем, в кровавые кости. Мир вокруг стал похож на гобелен, сотканный из олеющих нитей, но город, как и всегда, остался неподвижным. Уитмен невольно засмотрелся. «Не зевай», — отдернул его Морган. Его уже не впечатляли разломанные, искореженные дома, казавшиеся миражами, готовыми растаять в воздухе, не впечатляли и растения, которые так давно не подрезали, что они сильно разрослись, возвышаясь массивными башнями. Но вот собравшиеся тучи не обрадовали мужчину. Судя по всему, собиралась разразиться настоящая гроза. «Командир, так какова наша задача? Я был проинформирован наряду с тобой. Если ты во время инструктажа считал ворон, то ничем не могу помочь. Но это ведь не газ. Возможно, какая-то болезнь», — проговорил Оливер, и Крис почувствовал нотку беспокойства в голосе парня. Что-то, заставляющее людей вести себя по-другому. Крис нахмурился. Воздух наэлектризовался и загустел в напряженном ожидании ответа. Приближение дождя наполнило его каким-то инфернальным страхом и предчувствием беды, от которого он не мог избавиться и даже объяснить себе причин этого чувства. Возможно, виновата была печальная игра света и тени. Католический собор выглядел мрачным сооружением, воздвигнутым вовсе не для людей. Один из магазинов будто выцвел на солнце до белизны скелетных костей, а окна остальных домов казались темными глазницами, словно там притаилась сама ночь. По-другому, это как, его начинал порядком раздражать этот парень, как и то, что новичков в последнее время не инструктировали должным образом, бросая их в красную зону, будто пушечное мясо. «А что вы сами думаете, сэр?» Крис вздохнул. После 3 лет сражений в небольших военных столкновениях между конкурирующими бандами, после жизни в грязных лачушках и обедов из общего котелка, Морган научился не думать, а исполнять приказы, если за это обещали хорошие вознаграждения. Но сейчас все было иначе. «Уитмен, тебе платят не за то, чтобы ты задавал вопросы, так что соберись и шевелись. Пойдешь первым?» «Да, сэр», — ответил Оливер. «Это полное дерьмо, вот, что я думаю», — мысленно ответил Кристофер, смотря в его бритый затылок. Отчасти Оливер угадал, но все еще промахнулся в своих догадках минимум на 0,5 метра. Не успело солнце закрепиться на небе, как пошел снег, сменившийся холодным дождем. Погода стремительно портилась, хотя день обещал быть безоблачным. Морган обошел несколько покореженных машин, когда из Хонды устаревшей модели внезапно раздался гул и заиграло радио. Вздрогнув, Крис повернулся, чтобы взглянуть на источник шума, и в тот же момент с крыши соседнего дома донеслись глухие удары, похожие на дождь с градом или что-то вроде того. «Тебе не кажется странным, что рации здесь не работают?» — спросил Оливер, нагнувшись и заглянув в салон автомобиля. Он поморщился, очевидно, ожидая найти трупы, но машина была пуста. Крис не ответил. Он прислушался, насупившись. Грохот не повторился. И навигация. А вот радио, напротив, трещит без умолку. «Помолчи. Не забывай, где ты находишься». Кристофер вздохнул. Поначалу это происходило со всеми. Тишина и напряжение заставляли болтать без умолку. Ты чувствовал себя здесь чужим, бесправным существом на ладони жестокого бога. Однако голос в этой мертвой тишине разносился на многие мили, хотя казалось, что в округе нет никого, кроме отвесно падающих капель дождя. Это было не так. Из радио продолжал доноситься хриплый голос Криса Ри. «Он йоур-йоур ниц рост хевил дернис фрам хе десерт тот хевил лёу хавистра и тупон хематорвай то хелу 68». Кристофер покрепче перехватил автомат. Это действовало ему на нервы. Происходящее в Редгриве давно не поддавалось логическому осмыслению, потому Морган научился полагаться не на здравый смысл, а на чутье. Это не раз спасало ему жизнь. Оливер лениво усмехнулся и, просунув свободную руку через разбитое стекло, выкрутил громкость на максимум. «Ты не любишь блюз? Я не люблю идиотов. Как ты думаешь, почему боковое стекло разбито, и куда делся водитель?» «Это дорога в ад», — продолжала надрываться радио. Оливер тут же прикусил язык. Страх смерти сковал его незатыкающийся рот. Морган выдохнул с облегчением. Он уже много раз успел заглянуть в лицо гибели, видел это проклятое дно, и его не тянуло нырять туда снова. То-то же, когда на правой стороне дороги появился указатель Рейзин Авеню, 2 мили, одежда мужчин была насквозь мокрой. Крис остановился и жестом приказал Оливеру сделать то же самое. Тени лежали на земле странно резкие, словно кто-то прочертил их под невидимую линейку. Но с каждым шагом они становились гуще, словно вытекшая из невиданного древа смола, и теряли свои очертания, расползаясь незатейливыми узорами по асфальту. Это означало лишь одно – цель близко. Там, где находились бреши, законы физики не действовали. «Смотри внимательно», – сказал Морган и махнул рукой. Он почувствовал, как по шее поползли мурашки. Возникло ощущение, что за ними наблюдают. Он обернулся, но позади была только разбитая Хонда, еще более старый Понтиак и дождь. «Иди вперед, всегда будь у меня перед глазами». Уитмен обошел его спереди, и шествие возобновилось. Крис изо всех сил старался следить за тем, как располагались тени прямо по курсу, и кровавыми пятнами под ногами. «Что это?» — спросил Оливер, перешагнув через кусок плоти, который невозможно было распознать. Останки людей в этом городе были похожи на кроваво-красные кристаллы. Что заставляло их принимать такую форму, Кристофер не знал и знать не хотел. «Ответ тебе не понравится». Что-то шевельнулось впереди. В паре метров тень переместилась из-за угла к каменной глыбе разрушенного дома, скрывшись из поля зрения. Нечто было невысокого роста и перемещалось на 2 конечностях, совсем по-человечески, но для человека слишком быстро. Крис поднял автомат. Источник звука определенно был где-то поблизости. Нельзя расслабляться. В конце улицы он увидел фигуру куда крупнее той, что промелькнула в тени. Она стояла недвижимой исполином, и лишь длинный хвост, торчащий из затылка, качался из стороны в сторону. «Это твоя территория», — донеслось до слуха Кристофера на родном английском, и почти сразу у правого уха Моргана прогрохотала автоматная очередь. Гремящее эхо пронеслось по переулку, а следом демон воздел длинные руки к бушующим небесам. Вопль, полный ярости и злобы, сотряс воздух. Кристофер прыгнул вперед, отталкивая Уитмана и проклиная тот час, когда согласился взять его на задание. 2. Редгрив, старинный город, построенный по берегам полноводной реки. Он всегда был тихим, если рассматривать поверхностно. Но там, внутри, этот город всегда был полон скелетов. И все-таки прежде в нем было место для жизни, для дружбы, для любви. Ахания полюбила Редгрив в основном благодаря людям, которые заполнили, как это ни банально, дыру в ее груди. Они медленно вплетались в структуру ее реальности, меняя ее взгляды, цели, привычки. Но когда люди, ставшие частью ее души, потерялись, погребенные под руинами, она поняла, что никогда не считала Редгрив домом. После ливня воздух был холодным и густым. Вдали виднелся купол разрушенного собора. Шпиль торчал, как игла, пронзающая небо. Женщина вспомнила фортуну, сезоны дождей, улочки, аллеи и церкви. Остров отпечатался в ее памяти, и временами она скучала. Не по тем дням, что провела в камере, но по тем, что коротала на берегу моря, вслушиваясь в шум прибоя. Салли засуетился в капюшоне, и Ахания словно очнулась ото сна. На горизонте маячит судный день, ей некогда предаваться воспоминаниям. Она вздохнула. Двое мужчин. Один лежал перед ней, второго отбросила в стену. Оба в военной форме. Она не могла их спасти и, если честно, не горела желанием. И все-таки подошла ближе, торопливо присела над распотрошенным телом, зная, прежде, чем откинулась назад на пятки, без шансов. Несомненно, это была ужасная смерть. Раны зияли на коже, доходя до мышц, местами внутренностей, а все, что ниже груди, отсутствовало. Но кое-что заинтересовало Аханию. Женщина протянула руку и осторожно коснулась ствола автоматической винтовки, лежащей неподалеку. Проведя ладонью по шершавым насечкам, она ощутила скудные, но очевидные всполохи энергии. Это было не простое огнестрельное оружие, которое Ахания не любила за его шум, а оружие против демонов. Очень интересно, Ахания взяла автомат в руки и вынула магазин. Патроны выглядели обычно, но не пуля, она определенно отличалась не только на вид, но и материалом, из которого была сделана. И, хотя обирать мертвых не входило в ее планы, Ахания хорошо выучила урок. Если на кону твоя жизнь, нет ничего постыдного в том, чтобы использовать все доступные средства. Отойди от него. Ахания почувствовала, как кожа покрылась мурашками. Она подняла глаза и увидела направленное на себя дуло автомата. Тело номер 2 уставилось на нее зелеными глазами. Мужчина был оглушен и растерян, но явно не хотел, чтобы это отразилось на его лице. «Ты демон!» Ахания выпрямилась, спокойно встретив его взгляд. Ее утонченные черты приобрели бесстрастное и суровое выражение. Женщина недолюбливала военных по личным причинам. И, хотя считала, что всякий, кто рискует своей жизнью ради других, заслуживает уважения, сейчас она была зла и потратила слишком много сил, чтобы быть вежливой. Резонный вопрос. Мне его часто задают. Женщина посмотрела прямо на Кристофера. Совсем маленькая, едва ему по плечо. На ней был грубый свитер с широченным воротом, темные джинсы и грязно-синяя куртка с капюшоном, отделанным искусственным мехом. На бледном лице ярко выделялись густо намазанные губы, а черные волосы были собраны в хвост. Она совсем не походила на демона. «Ты одна из этих экспертов, не знаю, о ком ты, но это ты убила того демона». Кристофер попытался подняться, но у него ничего не вышло. Острая боль прострелила бедро. Он со стоном опустился обратно, не в состоянии сдвинуться. Сосредоточиться оказалось почти невозможно, за глазными яблоками нарастала ноющая боль. Глубоко дыша, мужчина выждал, пока она пройдет, напоминая себе, что все могло быть гораздо хуже, и вновь взял женщину на мушку. «Либо отвечаешь на мой вопрос, либо продолжаешь молчать, но с пулей во лбу». Ахания нерешительно ступила влево, остановилась, постояла, не зная, как быть, также неуверенно сделала шаг вправо, снова заколебалась. Ей было неуютно оставаться на открытом пространстве, где со всех сторон улицы на нее глядели двери, ворота, проходы, крытые проезды. «Я теряю драгоценное время. Намного легче было бы просто убить. Будь она в других обстоятельствах, так и поступила бы. Но женщина уже слишком устала от смерти, и ей было отвратительно то, что произошло с этим городом, с его жителями. Она не хотела убивать, во всяком случае, до тех пор, пока не останется другого выхода. Кристоферу не понравилось это молчание, не понравился вздох, который слетел с губ незнакомки, но он оценил хладнокровность, с которой она держалась. На лице женщины не отразилось никаких признаков тревоги, разве что ее глаза немного расширились. Он уже собрался спустить курок, когда увидел, как голова женщины двинулась вниз, вверх и снова вниз, очень медленно. По лицу мужчины пробежала рябь, нос сузился, щеки вытянулись, а лоб наморщился. «Опусти автомат», — сказала она. Аханья скрестила руки у себя на груди. Мужчина перед ней был высок, крупного телосложения, широк в кости и мускулист. Его довольно красивое, хоть и обветренное, лицо в то же время казалось грубым и мрачным, а тонкие губы придавали рту жестокое выражение. На левом нагрудном кармане темно-серой формы женщина заметила нашивку Дилтофорце, а ниже к Морган. «Морган, верно?» Женщина улыбнулась. «Я не причиню тебе вреда», ее голос был томным, глубоким и очаровывающим. «Давай просто поговорим. Почему я должен тебе верить?» Замешкался Крис. На мрачном лице читалось упрямство. «Скажи мне правду, плюнь дьяволу в глаза. Кто ты на самом деле? Тебе нужна моя помощь, чтобы выжить. Если убьешь меня, вместо одного трупа будет три». Морган поймал взгляд женщины, и это заставило его прижаться к стене. Она была права. К тому же, как бы он ни уговаривал свои ноги стоять и не гнуться, они отвечали: «Давай не сейчас». Через секунду мужчина кивнул, отвел глаза и, поджав губы, опустил автомат. «Так лучше», — сказала Аханья. «Ты в курсе, что у тебя в ноге застряла арматура?» Теперь, когда непосредственная угроза миновала, и Кристофер сосредоточился на себе, его весьма удивила торчащая из ноги арматура. Он взглянул на женщину снова и вздохнул. Возможно, он едва не совершил чудовищную ошибку. «Ты ведь поможешь мне?» Аханья приблизилась к нему, не совсем уверенная, что нужно делать. Присев на корточки, она осмотрела рану. «Просто вынь это из меня», — сказал Крис. «Ты уверен, с этой штукой в ноге я не пройду и полметра?» «Как скажешь». Аханья протянула руку, но мужчина ее остановил. «Погоди». Крис снял ремень и, затянув его чуть выше раны, свободной рукой вытащил из-под сумка аптечку. «Возьми». Женщина выложила содержимое прямо на землю. «Шприц-тюбик с антибиотиком, обезболивающее, бинт. Будет больно», — сказала она спокойно, ухватившись за края торчащей из ноги мужчины арматуры. Кристофер кивнул, стиснул зубы сильней, закусив пустой короб от аптечки, и прижал винтовку к груди. Его темные волосы блестели от влаги. Собравшись силами, Аханья вырвала арматуру одним рывком, раздался ужасный хлюпающий звук, тяжелый, но в то же время глухой. Женщина тут же принялась перевязывать кровоточащую рану, пока Морган пытался не отключиться. Лишь тихий приглушенный стон вырвался из его горла. «Как отсюда выбраться?» — спросила она, крепко бинтуя ногу. Мужчина посмотрел на нее с сумасшедшей болью в глазах и даже чем-то большим, чем-то, что ни один из них не мог себе позволить, замешательством, не позволяющим сосредоточиться. «Отсюда только один путь, по воздуху». «Но ты как-то попал сюда», — заметила женщина. Кристофер усмехнулся и похлопал себя по карманам. Сигнальная ракета уцелела и была на месте. Но у мужчины назрело много встречных вопросов, которые он собирался задать где угодно, только не здесь. «Если хочешь выбраться отсюда, тебе придется помочь мне забраться куда-нибудь повыше, по рукам». Аханья осмотрелась. Не было никакого смысла выискивать тут безопасное место, его просто не было. Она чувствовала, что они здесь не одни. Нет, никаких звуков, никаких движений, кроме собственных, женщина не заметила, а когда оглянулась, то увидела все ту же пустую улицу и мрачные деревья. «Что-то случилось?» — спросил Крис, вкалывая себе поочередно антибиотик и обезболивающее. Аханья мотнула головой, с ее лица стерлось всякое выражение. На высоте подкосившегося торгового центра, порядка 40 футов, кто-то стоял и взирал на них. «Не поминайте дьявола к ночи», — пробормотала женщина. «Вставай, командир, нам нужно спешить». Жуткий вопль стряхнул оцепенение. Крис встал и осмотрелся. Кусты, ряд деревьев, обвалившаяся стена дома, ограничивающая пути к отступлению, Все это не придавало уверенности в том, что им удастся выбраться из этой переделки живыми. Демон оказался на земле в считанные секунды. Он появился внезапно и приближался к ним на четырех лапах. В движениях сквозила нечеловеческая, кошачья ловкость, а кожа горела, как металл в горне кузнеца. Красные глаза уставились прямо на них, температура воздуха значительно повысилась. Кристофер обратил внимание на впечатляющие блестящие черные когти и жесткое ребристое тело, подобное экзоскелету, понимая, насколько неравны силы. Аханья передернула затвор автомата. Он не один. Гончие никогда не охотятся в одиночку. И тогда демон прыгнул. Наблюдая в изумлении и ужасе, как нечто пролетело над его лицом, Кристофер упал на землю. Существо проворно приземлилось на стену справа и продолжило бежать боком, легко и очень быстро цепляясь за кирпичи. Охваченный страхом, Кристофер проследил за тварью, насколько мог повернуть голову. Лежа на спине, он наблюдал, как существо, ловко перебирая конечностями, спустилось на землю. Он, возможно, так и остался бы ждать, пока оно доберется до него, не в состоянии поверить своим глазам, но раздался грохот очереди. Существо споткнулось, когда пули разорвали его твердую плоть. Конечности дико забились из стороны в сторону, визг превратился в вой, взбешенный от боли. «Уходи, я прикрою», — крикнула женщина. Кристофер кое-как поднялся во второй раз, прислонился к стене и отчаянно заковылял прочь, туда, где, как ему казалось, было безопасно. Нужно найти укрытие. Автоматный огонь продолжал беспорядочно стрекотать над ухом, пока мужчина набирал шаг, тщательно обдумывая возможные варианты своих действий. В нынешней ситуации от смерти его отделяли считанные секунды. Крис сделал еще несколько шагов вперед и остановился, оказавшись в полутора метрах от того места, где проулок разветвлялся. Справа от него располагались улицы и переулки, ведущие вглубь города. Слева, через крошечный внутренний двор, можно было пройти прямо к тыльной стороне торгового центра. Транспортные ворота были закрыты, бесполезная баррикада из машин преграждала путь, однако калитка показалась Моргану незапертой. Если она закрыта, то нам конец. 10 метров кирпичной стены, и он оказался возле калитки. Сердце стучало все сильнее, страх нарастал и подгонял вперед. Он боялся даже обернуться. Морган дернул за ручку, дверь поддалась ненамного. Между воротами и стеной магазина вклинился разбитый вдребезги автомобильный контейнер для мусора. Черт! Отбросив колебания, Кристофер с двух шагов ударил по проржавевшей двери. Та задрожала, но не поддалась. Покореженный бак едва сдвинулся. «Давай же!» Крис собрался, отошел назад, еще удар. Дверь распахнулась, ударяясь об автомобиль. Бак отъехал в сторону и перевернулся. Однако впереди показалась черная монолитная дверь пожарного выхода, которую так просто не вынести. «Пожалуйста, будь открыта!» Морган выдохнул и пересек стоянку, вляпавшись во что-то, сильно напоминающее собачье дерьмо. И когда он нагнулся, чтобы посмотреть, что прилипло к его подошве, свирепый рев сотряс барабанные перепонки. Волосы на затылке встали дыбом. Оно было неприятно близко. Кристофер почувствовал едкое рыбное дыхание перед тем, как гончая впечатала его в забор. Мужчина рухнул на асфальт. Удар пришелся по нему сильнее, чем могло показаться, но прежде, чем успел почувствовать боль, он ударил гончую по морде прикладом и перекатился. Существо спрыгнуло и оскалилось, приземлившись на ставшим скользим от дождя асфальт. Демон напоминал собаку, у которой содрали половину кожи. Там, где лапы касались воды, поднимался пар, словно кто-то бросил в лужу раскаленные угли. Кристофер коснулся спины и понял, что одежда обуглилась. На лице выступил пот. Мужчина поднял автомат и выстрелил. Демон упал на землю, как подкошенный. Две пули разорвали плоть возле левого уха, еще две раздробили позвоночник. Все еще пытаясь щелкать распахнутой зловонной пастью, гончая медленно ползла к мужчине, а под ней продолжали расцветать кровавые цветы. «Сдохни уже!» Кристофер выстрелил снова, раздробив череп демона, и схватился за ручку двери. Та открылась в тихое обширное подсобное помещение. Морган выдохнул. «Сюда, быстрее!» Аханья бросилась назад, к спасительному выходу, от которого ее отделяло примерно 40 футов. Гончие последовали за ней. Один из демонов двигался на расстоянии нескольких шагов справа, второй скакал прыжками и был еще ближе, пытаясь ухватить ее за ноги. Она ускорила бег, полностью сосредоточившись на движениях собственных мышц и дыхании. То же самое сделали ее преследователи. Они издавали гортанные, протяжные звуки, то низкие, то высокие, предвкушая скорую расправу. Хаос звуков, стонов, лая и воплей нарастал. К собственному ужасу, в этих диких воплях она вдруг разобрала обрывки слов. «Поймаем суку, поймаем, поймаем ее, он хочет этого. Вот те раз так вы по мою душу», — осознала женщина. Неужели ОМОН так обиделся на нее за вторжение в библиотеку? Впереди показалось тело адской гончей, которое продолжало дергаться. Клубы пара поднимались над ним, как туман над рекой. «Я должна это сделать», — решила она твердо, — «и я это сделаю». Аханья перепрыгнула через мусорный бак и, проскользив по мокрому асфальту, нырнула в дверной проем. За ее спиной с глухим стуком захлопнулась тяжелая дверь, и Морган навалился на нее всем телом. Аханья тут же задвинула засов, и они оба выдохнули, пусть и ненадолго. «Нужно подняться на крышу», — сказала она тихо и порадовалась тому, что ее голос прозвучал почти нормально, несмотря на сбитое дыхание. «Дверь долго не выдержит, или они найдут другой вход». Мужчина кивнул и спросил: «Как тебя зовут?» «Зови меня Ханна». «Кристофер». «Кристофер Морган». «Что ж, Кристофер, давай поможем друг другу не умереть сегодня». Звучит позитивно. Дверь содрогнулась под ударом, и они машинально отползли подальше. Желание покинуть умерший город как можно скорее стало сильней. 3. Редгрив. Желтая зона. Неоновая вывеска над входом моргнула. Нира взялся за ручку, толкнул красную дверь и замер, вглядываясь в темноту. Это был вход для особых клиентов, и все-таки. «Тихо», — подумал Нира. За его спиной дождевая вода стекала с навеса, булькала в сточных канавах, создавая ложное впечатление, что улица превратилась в реку с медленным и ленивым течением. Парень задрал голову. Надпись «Врата ада» издевательски моргнула во второй раз. Нира вытянул руку и показал средний палец. Вместо распятия, буркнул он и шагнул в темноту, чувствуя, как это место затягивает его. Теплый воздух был пропитан табачным дымом и запахом пороха. Было душновато. В дальнем левом углу прямоугольного помещения под светом прожекторов располагался бар. Зал был отделан в черно-серых тонах и украшен полированной нержавейкой, зеркалами и светильниками в стиле ардика, отбрасывающими большие темно-синие круги на потолок, что придавало заведению старомодно-стильный вид. Большинство столиков пустовало, за другими сидели совершенно размякшие, будто с прибитыми к месту ногами, солдаты специального подразделения «Дельта», без сознания. Опустив револьвер, Нира прошел мимо этого жалкого зрелища и подошел к бару, усевшись на самый крайний табурет. Негр за стойкой с равнодушным видом натирал стакан. Одежда бармена казалась бесцветной, как дождь или пыль. Кожаные штаны трещали по швам, как и рукава плаща, закатанные до локтей. Черные узоры татуировок поблекли от времени. Красный шарф завершал этот ансамбль, как броская, но необходимая деталь. «Рад тебя видеть, Нира», — в знак признания скрытые за очками глаза вспыхнули. Однако профессиональная вежливость и улыбка не могли спрятать глубочайшей скуки. Родин действовал четко, как робот, и также механически. «Да у тебя сегодня аншлаг, старик», — Нира потряс головой. Холодные дождевые капли полетели с его волос, забрызгивая все вокруг. Бессознательное тело одного из солдат неуклюже и с грохотом завалилось на бок. Оно упало на пол, как марионетка, которой перерезали нити, лицом вниз, раскинув руки и ноги. «Ты по делу или выпить хочешь?» — равнодушно поинтересовался мужчина, не обращая никакого внимания на шум. «По делу, но горло промочить не откажусь», — Нира поднял руку. «Двойной виски с содовой и без льда». Родин поставил перед Нира полный стакан. «Ты начинаешь напоминать мне Данте. Тогда бы я попросил у тебя клубничное мороженое». Родин усмехнулся. В отличие от стандартного набора головорезов, мужчина представлял собой опасность на другом уровне. Ника не любила его за то, что он крал у нее клиентов. Нира же, напротив, Родин нравился именно тем, как он вел дела. «А что, от Данте до сих пор нет вестей?» Нира нахмурился и залпом осушил стакан. Он смирился с решением Данте, но не с тем, как небрежно они простились. И, к тому же, у него осталось множество вопросов к Вергилию. «Иногда я думаю, что они сгинули там. Уверен, что ты скоро с ними встретишься. Ты говоришь так, потому что не видел, что там творилось. Лучше обдумывать то, что еще предстоит, чем то, что уже свершилось». Родин покачал головой и продолжил натирать стакан тряпкой. Сделало ли это его чище или, наоборот, грязнее, можно было только гадать. «Зачем ты постоянно это делаешь?» «Люди начинают нервничать, когда у бармена не заняты руки». «Любопытная теория, это наблюдение. Знаешь, раз у тебя сегодня вечеринка, давай закончим наши дела побыстрее. В таком случае иди за мной». В кабинете Родена всегда царила полутьма. Первым, что Нера смог разглядеть, было чучело ворона. Глаза у птицы были красные, как ягоды брусники, а по крыльям тянулись широкие белые полосы. Ворон взирал на гостей кабинета со своего шеста в дальнем углу, и вид у него был такой, словно он набросится в любую секунду. «Давно ты увлекся таксидермией? Это подарок, на память от друга. Просил приглядеть. Что, много хлопот доставил?» — хохотнул парень. Родин сухо кивнул. «Напоминает мне одного знакомого». Нера провел рукой по оперению птицы. «Не трогай!» — крикнул Родин, и Нера отдернул руку. «Клюнет!» — усмехнулся мужчина. «Очень смешно. Я серьезно, лучше ничего не трогай здесь». Нера скинул сумку с плеча и высыпал содержимое на стол. Родин с деловым видом стал перебирать его трофеи. Конечности, рога, хвосты, хитиновые обломки панцирей. «Вот он, момент истины», — подумал Нера. Родин повернул абажур лампы так, чтобы она освещала стол, и вынес вердикт. «Падаль, ценю твою честность. Просто я не боюсь говорить людям неприятную правду. Мы живем в жестоком мире, парень. Люди часто врут в мелочах только потому, что говорить правду слишком хлопотно», — пожал плечами Нера. «Ты все посмотрел? Неужели ничего не приглянулось? За кого ты меня принимаешь?» Родин скрестил руки на груди. «За мусорщика. Ты где это взял?» «Родин, мне нужны деньги. Искренне тебе сочувствую, но ты знаешь мой принцип работы, Нера». «Ладно, проехали». Нера вздохнул и провел рукой по мокрым волосам. «Найду другого покупателя». Он сгребал пожитки обратно в сумку, когда увидел на столе ленту. Вполне себе обычную ленту. Такие девушки в Фортуне часто плели на продажу и просто как обереги для близких людей. «А это что, тоже подарок?» «Вроде того». Нера протянул руку и провел пальцем по вышитому узору. «Куда ты ее вяжешь? У тебя и волос-то нет». Родин махнул головой вверх. «Ну, у меня есть перспективы, весьма сомнительные». Внезапно Нера ощутил боль в груди и тяжело задышал, склонившись. Прижав руку к солнечному сплетению, он почувствовал, как быстро бьется его сердце. Все начало закручиваться, словно мусор на сильном ветру. «Ты в порядке, парень? Все хорошо», — заверил Нера и зажмурился. А когда открыл глаза, понял, что он уже не в кабинете Родена. Заброшенный город предстал перед ним, словно наяву. Нера огляделся. Дождь стекал вниз по воздуху тонкой пленкой, будто находился за стеклом. Но главное, эта женщина вновь стояла перед ним, заполняя собой все пространство. Кровь стекала по ее рукам и лицу, золотые глаза сверкали. Она смеялась, ощутив приступ тошноты. Нера снова закрыл глаза и сжал голову ладонями, пытаясь опустошить разум и возвести стену вокруг пустоты, навесить оградительных знаков. «Прочь из моей головы, никого нет дома, собственность без владельца, просьба не беспокоить, нарушители будут преданы суду, осторожно, злая собака, горный обвал, после дождя скользко, сносится для перестройки», мысли сменяли одна другую, но образ женщины с широко раскрытыми глазами и забрызганным кровью лицом оставался ясным и четким. «Возьми себя в руки», услышал он голос Родена. Тот доносился откуда-то издалека, очень слабо. Нера казалось, что он растворяется, уменьшается, приближается к точке, за которой исчезнет. «Я не могу, это выше моих сил». Нера вдруг уверился, что все это, от начала до конца, иллюзия, не сон, а наведенная чарами греза. И этими видениями, такими дурацкими, что зло берет, она желает ему что-то сообщить. Парень схватил себя за руку, пытаясь ущипнуть, но то, что оказалось под пальцами, на кожу совершенно не походило, больше напоминая холодные хитиновые щитки на скорпионьем хвосте. Затем оно снова стало плотью, человеческой, горящей смертельным жаром и дергающейся, словно под кожей деловито копошились личинки. «Ты можешь», — Нера почувствовал, как крупная ладонь легла ему на затылок, и осознал странный звук, неестественный низкий гул, что скорее ощущался, чем воспринимался слухом. Ему вторил хруст, будто свежие кости ломали, чтобы добраться до мозга, а затем последовала ослепительная вспышка и взрыв жестокой боли, будто в голове потерпел крушение самолет. Голова все еще шла кругом, когда Нера понял, все закончилось. Ему словно влепили оплеуху, и мыслительный процесс прервался. Парень посмотрел на Родена, ловя ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Они переглянулись в полумраке, в эту минуту обоим послышались выстрелы, но вокруг были только обитые темным деревом стены кабинета. Оборвав эту мысль, Нера прогнал ее от себя. Единственным непредвиденным, обстоятельством, с каким он еще не свыкся, была возможность сойти с ума. Пришел в себя, Нера по-прежнему не мог выдавить из себя ни слова. У него намертво перехватило горло, и он просто кивнул. «Часто с тобой такое происходит, в последнее время это стало происходить все чаще». Голос Нера был больше похож на хрип. «Я не куплю у тебя этот хлам, парень», — сказал Родин строго, поправляя очки, «но я знаю того, кто может купить. И где мне этого кого-то искать? Он скоро придет. Кажется, у него была назначена важная встреча. Если ты, конечно, не против подождать, хоть виски с содовой пробьешь за счет заведения? Нет. В таком случае, надеюсь, этот твой товарищ заплатит мне, потому что я без гроша. Ты всегда можешь навести порядок в баре». За темными стеклами очков сверкнули два красных уголька. 4. Кристофер пристально огляделся вокруг и сделал несколько шагов, оставляя мокрые следы на выложенном серыми плитками полу. Он не опускал автомат, но чувствовал, что напряженность покидает тело. Морган добрался до середины помещения, оставляя коридор позади. В здании было промозгло, почти так же, как и снаружи. Стены, выкрашенные белой краской, смахивали на яичную скорлупу, витрины были разбиты, мебель перевернута, а манекены, многие из которых потеряли головы или конечности, валялись на полу. Ничего полезного в поле зрения мужчины не попадало. Зато у парадной двери был телефон-автомат. «Здесь ничего нет». Аханья молча пересекла магазин, подошла к телефону и подняла трубку. Раздался звуковой сигнал. «Телефоны работают», — удивилась женщина. «Только телефоны и автоматы. Бог их знает по какой причине. Но мы не рискуем их использовать. Мне надо позвонить», — сказала Аханья, и Кристофер уставился на нее, как на сумасшедшую. Он не считал женщин неприятными созданиями, но сейчас его нервы были на пределе. Кому она, черт подери, собралась звонить? Неужели не слышала, что он сказал? Однако, несмотря на это, мужчина отошел в сторону и облокотился на стену. «Дерзай!» Аханья расстегнула куртку и достала записку с номером телефона. «Есть мелочь?» – спросила она, как ни в чем не бывало. «Ты серьезно?» – возмутился Крис, но Аханья уже нашла завалившийся за телефонный аппарат четвертак и кинула в лунку. Негнущимися пальцами женщина набрала номер. Послышались длинные гудки, и от нетерпения Аханья стала барабанить пальцами по металлу, но по набранному номеру никто не отвечал. Она попыталась снова и снова, результаты были те же. «Это что, шутка?» Аханья почувствовала, как в ней закипают злость и огорчение, которые только усилили ее опасения из-за нахождения в неведении. С другой стороны, если бы кто-то решил ее разыграть, мог бы придумать и что-нибудь поостроумнее. «Вот дьявол!» Аханья обиженно бросила трубку на крючок и повернулась к пустому залу. «Да какого хрена здесь произошло?» Как будто в ответ на ее проклятие, зазвонил телефон. Пронзительный звук заставил женщину подскочить на месте, а Криса вздернуть оружие. Аханья нащупала трубку. Сердце колотилось в груди, а колени вдруг чуть не подогнулись от накатившего приступа надежды. «Слушаю». Последовала короткая пауза. Мягкий, мелодичный голос ответил. «Добрый день, миссис Адамс. Я очень рад слышать ваш голос. Я уже и не надеялся. Кто вы?» Голос показался Аханье знакомым, но она никак не могла вспомнить. Женщина напряженно сжала трубку. Последовала еще одна пауза. Мужчина по ту сторону провода тяжело вздохнул. Аханья закрыла глаза, уже зная, какой последует ответ. «Мне очень жаль, но сейчас я не могу этого сказать. Единственное, что я могу сделать для вас, так это дать вам информацию о вашей семье. Вы посмотрели то, что на флешке?» «Нет», — сказала она, открыв глаза и расправив плечи. «У меня не было такой возможности». Мужчина снова вздохнул. «Понимаю, но очень жаль», — повторился он. «Мне было очень сложно записать это послание для вас. Что вам нужно? Я хочу помочь вам. Наверняка у вас много вопросов касательно того, что здесь произошло, и не только. Когда выберетесь из красной зоны, дайте знать. Я буду ждать». На этом разговор был окончен, телефонная линия отключилась. Аханья повесила трубку. «С кем ты говорила?» – спросил Кристофер. «Понятия не имею», – честно ответила женщина. «Но очень хочу это выяснить. Правда, для этого мне нужно выбраться отсюда. Желательно живой. Здравая мысль. Полностью поддерживаю». 5. Лай и рык слышались уже далеко позади. Но прежде, чем ощутить себя в безопасности, им пришлось преодолеть с десяток лестничных пролетов. Теперь они могли позволить себе на минуту остановиться после непрерывного подъема, длившегося, казалось, целую вечность. «Я больше не могу. Привал, Кристофер сел на ступеньки и вытянул ноги. Он хромал с каждым шагом все сильнее. Предел сил мужчины был исчерпан. Хорошо, Аханья села прямо на пол. Она выдохнула, позволяя себе расслабиться. Похоже, оторвались. Как думаешь, сколько этажей мы уже прошли? 10. Женщина запрокинула голову. Салли, почувствовав изменение в настроении хозяйки, выбрался из капюшона куртки и занял обычное место посередине плеча. Господи, это что, крыса? Салли уставился на Кристофера, почесал за ухом задней лапой, умудрившись при этом сохранить равновесие, выдающееся достижение, и громко пискнул. Эй, возмутилась Аханья, снимая крысу с плеча и устраивая в корзинке из рук. Прямо в ухо, между прочим. Ты разговариваешь с ней? Удивился Морган. Он мой друг. Крыса, друг. Кристофер едва не рассмеялся. Не думал, что услышу это в какой-либо реальности. Никогда не лги ему, усмехнулась Аханья в ответ. Ты можешь солгать себе и даже Богу, но его ты не обманешь. Морган кивнул и выглянул в окно. Монстр с множеством конечностей, усыпанных смертоносными когтями, прохаживался вдоль парковки, словно сторож. Кристофер наблюдал, как демон скачками перемещается, то исчезая из виду, то снова появляясь. Изящная осанка, тяжелая поступь, большие кривые когти, темный, грязно-зеленый окрас. Не хотел бы я с ним столкнуться. Аханья проследила за его взглядом. Ярость, сказала она. Что, так называют этого демона? Запомни, выигрывает в битве не тот, кто сильнее, а тот, кто первым получит преимущество над противником. Если глаза ярости светятся голубым, жди атаки с другой стороны. Откуда тебе это известно? Аханья прикрыла глаза и ответила. Я сталкивалась с ними и раньше. Большего сказать не могу. Клипот наплодил ужасных кровожадных детей, словно какой-то сбившийся с праведного пути бог, не готовый к неизбежным последствиям. И все-таки женщина не понимала, каким образом демоны продолжали просачиваться в мир людей после того, как Данте и Вергилий закрыли портал. Чем в действительности был Клипот и что сделал Вергилий, призвав его? Иногда кошмары не проходят просто так. Ви, Аханья выбросила мысли из головы, решительно настроившись впредь даже не задумываться о том, что она не в силах понять. Ей и так хватало о чем волноваться. Закурить не найдется? Не курю. Жаль. Она облизала пересохшие губы. Всего одна сигарета могла сделать ее немного счастливей. Если ты не против, я бы хотел у тебя кое-что спросить. Крис посмотрел ей в глаза. Скажи, как ты здесь оказалась? Я ищу свою маленькую дочь, без колебаний ответила женщина. Не думаю, что она. Кристофер замолчал. Выжила? Аханья хмыкнула. Ее голос стал намного холоднее. Не стесняйся. Я знаю, о чем ты подумал. Шансы действительно невелики, но я не сдамся. Салли вздернул мордочку и внимательно посмотрел в ее лицо. Кристофер был готов поклясться, что крыса кивнула. «А что здесь делали вы?» – спросила женщина, пристально изучая его. «И кто вы такие?» «Национальная гвардия?» – Крис покачал головой. «Дилтофорцы», – ответил мужчина, прикидывая, насколько тщательно ему следует подбирать слова и почему эта женщина ведет себя так, словно она не в курсе событий последних 6 месяцев. «Большего сказать не могу», – Аханья усмехнулась. «Нам обоим есть, что скрывать?» Так, Морган кивнул, не зная, смеяться ему или плакать. Происходящее напоминало театр абсурда. Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга, не двигаясь с мест, а затем Кристофер ткнул указательным пальцем в медальон на шее женщины. «А это что?» Женщина резко перебила его, выражение на ее лице стало близким к отвращению. «Почему спрашиваешь?» Слегка испугавшись и не в состоянии понять, что же им движет, он произнес. Просто так, и безразлично пожал плечами. Ее подозрительность не оскорбила его. Крис и сам не знал, что привлекло его внимание к этой безделушке, но в ней была необъяснимая прелесть. «Хочешь потрогать?» Морган долго смотрел на камень в центре медальона, чей блеск был сродни глазам зверя, выскочившего на полночную дорогу в свет фар. Должно быть, древние идолы, воплощение дьявольского культа, также светились в лунном свете, как этот камень. Женщина посмотрела на Кристофера. Он казался голодным. Аханья видела эту жажду в напряженных мускулах лица, жажду, распалившую его так, что казалось, будто жар волнами поднимается над ним. «Считаю, что лучше не трогать то, чего не понимаешь», — так говорила моя бабушка. «Мне кажется, это хороший совет». Женщина убрала медальон за пазуху и выдохнула. «Может, она ошибается? Как твоя нога? Удивительно, но почти не болит». Крис пошевелил ногой. Боли почти не было, но он наивно полагал, что это действие анальгетика. «Удивительно, как ты не истек кровью. Я думал, что умер», — признался Кристофер. Черты лица мужчины вдруг изменились, стали неразличимы. «Я готов поклясться, что слышал, как хрустнул мой позвоночник. Человек просто не смог бы выжить после такого удара». Аханья глубоко вздохнула, загоняя непрошенные мысли и чувства обратно, подальше в подсознание. Ей не хотелось убивать Криса. Она вообще старалась избегать ненужных жертв. «Ты всегда сможешь убить его, если дело дойдет до этого». Повисла тишина. Аханья еще минуту удерживала пристальный взгляд, затем вздохнула и опустила глаза. Ей хотелось верить в то, что она ошибалась и видела все сквозь призму пережитого. Но она знала, это не так. Кристофер по-прежнему чувствовал витающее в воздухе напряжение. Эта женщина так настороженно вглядывалась в него, словно у нее были какие-то свои сомнения на его счет. «Твоя бабушка говорила еще что-нибудь?» – спросила Аханья, пытаясь разрядить обстановку. «Да, например», – женщина подняла глаза. От этого теплого взгляда Крис немного оттаял. Боже, он всегда легко западал на красивых девушек, а этой можно было любоваться часами. «Лошадь сдохла, слезь». Крис улыбнулся, надеясь, что это прозвучало непринужденно, но улыбка тут же померкла на его лице. «Со мной что-то не так? Почему ты так смотришь? Все в порядке, солдат?» Аханья улыбнулась в ответ, и эта улыбка низвела проблему до стоимости выеденного яйца. «Пойдем, я хочу убраться отсюда как можно скорее». Казалось, настроение женщины менялось огромными скачками, то возбужденное, то сердитое, то веселое. Кристофер не был уверен, можно ли ей доверять. Глядя на Ханну, он не мог избавиться от уверенности, что пошел на сделку с дьяволом, согласился на плохое, желая избежать худшего. 6. Инцо плюхнулся на стул, пытаясь отдышаться. На нем была шуба и надвинутая на лоб маленькая аккуратная шляпа-котелок, из-под которой виднелись два блестящих глубоко посаженных черных глаза, похожих на изюминки в пышном тесте. Грудь его тяжело вздымалась и опускалась. «Родин, плесни мне чего-нибудь», — выдавил из себя мужчина и чихнул. «От этого грибанного дождя я не вылезаю из простуды. Оторви свой зад, Инцо, и подойди к стойке. Ты еще не заплатил мне за прошлый раз». Инцо развернулся в полоборота. Он был полным, невысоким, шумным, упрямым, а главное, жадным человеком. К тому же, его отличали непомерное самомнение и наглость, зачастую свойственные мужчинам его габаритов. «Во имя всех тварей земных и подземных, какой же ты мелочный, Родин! Неужели так сложно угостить старого друга за счет заведения?» – ворчливо спросил толстяк. Негр проигнорировал выпад в свою сторону и вежливо поинтересовался. «Как твой протез, Инцо? Не жмет?» Инцо скривился и здоровой рукой стянул перчатку с искусственной. Пальцы правой руки пошевелились, но механически грубо. «Если бы ты только знал, сколько он мне стоил, ты бы каждый раз не требовал с порога оплатить счет». Теперь в голосе Инцо появились раздражительные нотки, будто он либо очень устал, либо разозлился. Впрочем, мужчина действительно утомился, это была длинная ночь, насыщенная событиями. «Это работа Данте», — ответил Родин. «Ему и расплачиваться с тобой, не мне». Бармен продолжал натирать все тот же стакан, словно он был центром вселенной. «Да положи ты его, он уже блестит», — буркнул Энцо и повернулся к Нера, который наблюдал за ними, не вмешиваясь. «А ты чего вылупился?» — Энцо окинул парня взглядом. «Разве так здороваются с потенциальными клиентами, Энцо? У тебя что-то есть для меня, парень?» Враждебность в голосе Энцо сменилась любопытством. Нера кивнул, поразившись тому, как быстро переобувался этот толстяк, и не спеша показывать свою заинтересованность. «Дельцы всегда чуют, когда ты остро нуждаешься в деньгах, и сбивают цену». Инцо поднялся и подошел к стойке, чтобы забрать свой виски. Родин требовательно постучал пальцем по столешнице. «Можешь оставить в залог один из своих перстней, если у тебя нет денег. Ты ведь знаешь, что у меня слабое сердце. Тогда тебе лучше завязать с выпивкой вовсе». «Вот, подавись», — сказал Инцо. Явно расстроенный, он хлопнул ладонью по стойке, положив сальные купюры перед Родином с таким видом, словно тот забирал у него последние, и сунул нос в стакан, вдыхая терпкий аромат. «Сегодня я заплачу в виде исключения. Только добрая порция виски может согреть в этом городе, покинутом всеми святыми». Негр усмехнулся. «Запомни этот день, Нера. Вытрясти из Энцо хотя бы четвертак – непосильная задача». «Ты сказал, Нера?» Энцо внимательно уставился на парня, окинув взглядом с ног до головы. Ему пришлось постараться, чтобы сделать это при своем росте. Я о тебе слышал от этих вот оловянных солдатиков. Толстяк сделал хороший глоток и хрюкнул. Неужели хотели прикрыть твою лавочку, Родин? Инцо переводил взгляд от одного столика к другому, зная, что такое и раньше случалось, и гораздо чаще, чем было нужно. Родин лишь усмехнулся, промолчав. «И что же вы слышали?» — поинтересовался Нера. Его не сильно волновали терки Родена с Дельтой. «Боюсь, ничего хорошего. Ты им не нравишься, парень. Но это значит, ты нравишься мне». Инцо протянул руку. «Инцо Ферина, можешь звать меня просто Инцо». Нера осторожно пожал руку, но толстяк не спешил его отпускать. «Не волнуйся, парень, не сломаешь». Инцо выдержал паузу и заговорщически склонился к нему. «Знаешь, что я думаю? Все это огромная ошибка. Ошибка, которую совершили люди, разбирающиеся в практических аспектах всех этих хитросплетений не лучше меня самого. Такими темпами нам грозит очередная катастрофа. Возможно, она даже уже грянула». Инцо на секунду помедлил. «Ты ведь понимаешь, о чем я? Если честно, не очень. Любой, кто имеет хоть немного мозгов, согласится, что на этом можно хорошо заработать. Я так понимаю, ты за этим здесь?» Родин сказал мне, «ты скупаешь все, что связано с демонами». «Это так», — в ответе слышалось легкое самодовольство. «Люди по ту сторону стены готовы заплатить любые деньги за доказательство того, что демоны существуют». «В таком случае», — Нера усмехнулся и показал Инцо товар. Реакция толстяка оказалась полностью противоположной реакции Родена. Несмотря на это, они долго торговались прежде, чем сошлись в цене. «Ты хваткий, парень», — заметил Инцо и сгреб все в мешок, взамен протянув Нера несколько купюр. «Твоя честно заработанная 1000 баксов. Больше, увы, дать не могу. Доведите воду до кипения, и вы удивитесь тому, что может всплыть на поверхность». Только теперь Нера заметил, что в дальнем углу почти в полной темноте сидит человек. В одно мгновение парня охватило беспокойство. Он потянулся было за синей розой, но передумал. Луч света от одной из ламп пролился на лицо пришельца. Мужчине было не больше 50 лет, бледное лицо гладко выбрито, темные жидкие волосы уложены к затылку. Он угрюмо смотрел в свой стакан и выглядел как служащий, получивший уведомление об увольнении лет 10 назад, но все еще не решивший, что делать дальше. «Вы ведь получите куда больше за это на большой земле. Зачем обманывать юношу?» Незнакомец посмотрел на Нера с интересом и дружелюбием. «Мы знакомы?» Нера мгновенно почувствовал необъяснимое расположение к этому человеку, но в то же время было в нем и что-то неприятное. Большие темнокарие глаза мужчины, казалось, многое подмечают. «Не думаю», — незнакомец поднял руку, гостеприимным жестом приглашая за свой столик. Пальцы у него были очень тонкие и длинные. «Так это вы?» — воскликнул Инцо. «Я не знал, что вы уже пришли. Вы опоздали, Инцо», — заметил мужчина, а затем расплылся в широкой улыбке. Судя по тону, это обстоятельство его вовсе не волновало. «Так вышло», — незнакомец вкрадчиво перебил его. «Вы узнали то, о чем я просил. Обижаете, но деньги вперед». Незнакомец достал и положил на стол пачку свежих банкнот. У Нера от такого количества денег аж глаза на лоб полезли. Инцо быстро пересчитал купюры. «Здесь не хватает». «Верно», — ответил незнакомец, извлекая на свет еще пачку, и протянул деньги Нера. «Это ваши, юноша». Но Инцо было хотел возразить, но стоило столкнуться взглядом с незнакомцем, как он прикусил язык. Хоть Инцо был настоящим пронырой, его потрясающее чувство опасности было тем, что помогло не только заработать впечатляющую репутацию, но и выжить. «Ладно, забирай», — фыркнул Инцо с отвращением на лице, и, убрав банкноты, выудил из-за пазухи папку, положив на стол. «Здесь все?» — спросил мужчина. Он прищурился и постучал пальцем по стопке бумаг. Нера посмотрел в глаза незнакомца. Они казались подвешенными, словно привокзальные фонари под колпаками густых бровей, и были такими же безжизненными. По телу пробежала дрожь. «Все, что вы просили, и все, что удалось узнать», — пожал плечами Инцо. «С вами приятно иметь дело, господин Ферина». Незнакомец взял папку и поднялся, опираясь на трость. На нем был несколько старомодный длиннополый бархатный пиджак черного цвета, и к тому же мужчина оказался выше, чем предполагал Нера. «Доброго дня, господа», — он водрузил на голову шляпу, отвесил короткий поклон в лучших традициях истинного джентльмена и вышел из бара. «Кто это был?» «А пес его знает», — ответил Инцо. Он едва сдерживал всевозможные ругательства за зубами. «Он платит, и платит хорошо», — поэтому я не задаю вопросов. Какую информацию он у тебя купил?» Инцо усмехнулся и похлопал себя по карману, куда убрал деньги. «Репутацию ни за какие деньги не купишь, мальчик!» Нира фыркнул, расплатился с Родином и вышел следом за мужчиной. Тот стоял под козырьком, смотрел на небо и будто ждал его. «Вы знали, что я пойду за вами. Ты веришь в судьбу, сынок?» Он произнес это с видом человека, который витал в своих мыслях, пока его внезапно не вернули в реальный мир. «Вы не ответили на вопрос». Мужчина вздохнул, уставившись на стену, исписанную аэрозольным баллончиком. Мимо прошел какой-то бездомный, толкая перед собой тележку с жалкими пожитками. Лицо его было лишено всякого выражения, он брел, словно зомби. На лице незнакомца отразилось искреннее сочувствие. «Скажите, молодой человек, есть ли у людей хоть какая-нибудь надежда? Разорвется ли небо, как кусок ветхой ткани, выплеснув монстров, живущих во тьме? Успеют ли они вскрикнуть от ужаса? Останется ли загробная жизнь, или крушение башни покончит и с адом, и с раем?» Нира посмотрел на незнакомца. «Неужели перед ним демон? Тогда почему он не чувствовал этого? Кто вы такой?» Брови мужчины слились в одну прямую пушистую линию над переносицей. Он крепко задумался, прежде чем ответить. «В наш век полной социальной безответственности я стараюсь проявить себя добрым самаритянином, поскольку я искренне верю, что добро возвращается». Голос его звучал непринужденно, но во взгляде от непринужденности не было и следа. «Добро не всегда возвращается добром. Может и так, может и так. Вы действительно в это верите? Одно из самых полезных твоих качеств, юноша, все подвергать сомнению». Мужчина усмехнулся и облизал пересохшие губы. Нира заметил, что они сильно потрескались. «Итак, ты же хотел узнать, демон я или нет?» От души забавляясь, спросил незнакомец. «Вовсе нет», — соврал Нира. «Что вы купили у Инцо?» Мужчина с живым интересом посмотрел Нира в глаза и сжал пальцами свою трость. Темный камень навершия сверкнул от случайно упавшего луча фонаря, точно зеленый глаз змеи. «Всего лишь то, на чем держится мир, информацию, мой мальчик. Я слишком стар, чтобы заниматься этим самостоятельно. И это, конечно, секретная информация». Голос Нира прозвучал мягко, но с вызовом. Это была уловка в надежде разговорить молчаливого и загадочного незнакомца. Отнюдь, Нира ждал продолжения, но его не последовало. Похоже, вытянуть из этого мужчины хоть одно лишнее слово будет непросто. Однако парня удивило и даже встревожило то, с какой легкостью он общается с человеком, которого видит первый раз в жизни. Обычно он был более осторожен, особенно после того, как лишился руки. Стоило об этом подумать, как правая рука покрылась чешуей. «О боже!» — воскликнул мужчина. «Признаться, я рад, что мы с вами не враги. Вы довольно сильны, юноша. Верно? Послушайте, а вы уверены, что вы не дьявол?»